Глава третья. Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю, не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон». Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно. Но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня, принимай наставления, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно. Из заречных стран Ефиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары». В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, Джерь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, Джерь Иерусалима. «Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Сетующих о торжественных празднествах я соберу. Твои они, на них тяготеет поношение. Вот, я стесню всех притеснителей твоих в то время, и спасу хромлище, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь.